навсегда связали ее с Яноком, которого она любила так сильно, как ни одного другого мужчину в своей жизни, а было этих мужчин более чем достаточно. Пышнотелая, веселая, оптимистичная и добрая красавица Анечка всегда пользовалась повышенным вниманием со стороны противоположного пола, и Сереже, выросшему рядом с теткой, эти поэты казались гениями довольно долго, пока он не повзрослел. Он пытался однажды почитать стихи Каныка Лени, чтобы поговорить о том, как меняется восприятие с годами, но ей сразу стало скучно, и она не дослушала до конца даже первое стихотворение, ну, совсем коротенькое, всего из трех строк. Интересно, что скажет Ольга, которая открыто заявляет, что поэзией, как и Лена, не интересуется. Брови Ольги слегка приподнялись, в глазах засветился неподдельный интерес, однако вопрос, который она задала, оказался для Сергея совершенно неожиданным. «А какого года это стихотворение?» Он замялся, вспоминая. Нюта говорила, она точно помнила даты написания всех стихов Каныка, потому что их помнил и называл Янок. Да и стихов-то было не так много, поэтому знание хронологии особых трудностей не представляло. А 46-го, кажется, или 48-го... Нет, точно 1946-го. А год рождения какой? Продолжала допытываться Ольга. 14-й? Угу. Значит, ему было 32 года, задумчиво проговорила она. Ну что ж, тогда понятно. Ну, хотя и поздновато, конечно, по нынешним-то меркам. Поздновато? Он опять ничего не понял и опять не постеснялся в этом признаться. Чудеса, да и только что с ним происходит. И вообще, что происходит? Ну да, поздновато. Я, например, к этой мысли пришла лет в 20. Но нужно делать скидку на акселерацию и информационные потоки. Наше поколение раньше приобретает опыт, а в первой половине 20 века 32 года – самый подходящий возраст для осознания того, что в каждый момент своей жизни ты смотришь на вещи разными глазами. И то, что казалось тебе прекрасным сегодня, завтра покажется отвратительным, а послезавтра вызовет только снисходительную улыбку. И ты будешь удивляться и недоумевать, что тебя так восхищало в этом, и почему тебе это потом так не нравилось. Глаза, которыми мы смотрим на мир, меняются не то что каждый день, каждый час. Так что все правильно. Закон жанра. Ну да. Вот и с Леной у него получилось точно так же. Еще вчера утром его сердце плавилось от нежности к ее простоте, детскости, невинности, кокетливости и привычке обиженно надувать губки. Однако прошли всего сутки, и все это кажется ему глупым, пошлым, непривлекательным и не вызывающим ничего, кроме недоумения и отторжения. Он хотел было сказать об этом Ольге, но остановил сам себя. Все-таки это было бы гадостью по отношению к Ленке. Гадостью и предательством. Она ни в чем не виновата. Она доверилась ему, он ее приручил, он дал ей уверенность в том, что всегда будет рядом и никогда не оставит. Как же теперь он может отступить? Всем известны слова о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Общее место даже повторять неловко. Но в то же время он не мог подавить чувство удовлетворения. Он управляет ситуацией, он контролирует ее, и все идет так, как хотел Сергей. Он тоже увидел в этом стихотворении изменчивость восприятия, и как раз об этом и хотел поговорить с Ольгой. Переход к Гельвику и его откровенно любовным стихам получился вполне непосредственным и не имеющим романтической окраски. Он прочел Ольге «Без тебя» и поделился своими новыми и неожиданными ощущениями от давно забытых слов. «Не пойму я, почему мне так обломно от этих стихов», — закончил он свой рассказ. «Я женюсь на Ленке. Я буду вместе с ней растить нашего ребенка. У меня свадьба через 2 недели. Да, я отчетливо понял, что не хочу этого, и точно так же отчетливо понимаю, что ничего не хочу и не имею права переигрывать назад. Иначе буду считать себя скотом. Оль, ведь все же ясно, все точки над «и» расставлены, никаких сомнений в собственной правоте у меня нет. Так че ж я дергаюсь так, что спать не могу? Она смотрела на него с улыбкой и молчала. И вдруг он понял. Он все понял. Даже не нужно было ничего говорить. Он не понимал Гельвика, пока его самого не накрыло. Ты никогда не поймешь до конца переживания другого человека, пока сам не пройдешь через это. Больше он не хочет жить так, как раньше. Он не хочет и не может жить без этой девушки с вьющимися густыми волосами, длинными ресницами и спокойной улыбкой. «Что ж теперь делать?» — растерянно и тихо спросил он. «Ничего», — так же тихо ответила Ольга. «Теперь уже ничего. Давай я тебя покормлю». Он был благодарен ей за то, что она всего несколькими словами снизила накал происходящего и не стала углубляться в опасную тему. Но как же она его понимает? Без слов. Без слов, даже без взглядов. Как будто улавливает его мысли вместе с дыханием. «Я так понимаю, что стихи Каныка ты тоже в детстве любил, а потом разлюбил». — спокойно проговорила она, доставая из холодильника накрытую крышкой сковородку и еще какие-то продукты в упаковках и консервных банках. — Ну да, — подтвердил Сергей. Она стояла к нему спиной, и он с удовольствием рассматривал закрывающие нежную шею кудри и тонкую талию, подчеркнутую высоким поясом брюк. — А теперь кого из поэтов ты любишь? — Ну, Сашу Черного и Федора Сологуба. — Почитаешь? — Что именно? Ну, твое самое любимое. Тебе правда интересно? Но ты же не любишь поэзию, — засомневался Сергей. Поэзию? Она как-то странно усмехнулась. Поэзию не люблю. Ему стало жарко. Черт возьми, как же она ухитряется разговаривать с ним без слов. Он перевел дыхание и начал читать, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно. Никого и ни в чем не стыжусь. Я... один. Безнадежно один. Для чего же я стыдливо замкнусь в тишину полуночных долин? Небеса и земля — это я. Непонятен и чужд я себе, но великой красой бытия в роковой побеждаю борьбе. Он сделал паузу, закончив читать стихотворение, и добавил: Федор Сологуб. Она слушала, не поворачиваясь, и Сергей не видел выражения ее лица. — Ну, как? — спросил он, не дождавшись отклика. — Тебе понравилось? Она повернулась и внимательно посмотрела на него. Потом усмехнулась. — Все правильно, я так и предполагала. — Ты о чем? — О том, что ты авторитарная личность. В чистом виде. Я надеюсь, ты хотя бы не антисемит? А то ведь я наполовину еврейка, предупреждаю сразу. — Господи! — перепугался Саблин. — Оля, ты о чем? С чего ты взяла, что я антисемит? Антисемитов в семье Саблиных, равно как и в семье Бирюковых, никогда не было, и над этой проблемой Серега ни разу в своей жизни не задумывался. Повода не представилось. Национальный вопрос его вообще не волновал. — Саблин, ты же такой умненький. Образованный мальчик. Во всяком случае, твоя мама именно так тебя подавала каждый раз, когда приходила к нам в гости. Но неужели ты не знаешь, что антисемитизм и вообще ксенофобия являются одним из основных качеств авторитарной личности? — Нет, — растерянно признался он, — впервые слышу. — А с чего ты вообще взяла, что я авторитарный? — Я вообще не замечал за собой. — Сережа! Она мягко и чуть хрипловато рассмеялась. — Это нормально. Люди никогда ничего за собой не замечают. У них взгляд изнутри. А со стороны все выглядит совершенно иначе. Ты любишь стихи Черного и Сологуба. Этим все сказано. Что все? Твой склад личности. О нем можно судить по тому, какие поэты тебе нравятся. И особенно по твоим любимым стихам. Черного и Сологуба любят именно авторитарные личности. Так что все правильно. Но погоди, — не сдавался Сергей, — ты меня запутала. Ты же сказала, что ты так и предполагала, то есть предполагала до того, как я стихи начал читать. Значит, ты свой вывод сделала на основании чего-то другого? Она поставила перед ним на стол большую красивую тарелку, на которой лежали котлеты с гречкой и зеленым горошком, положила приборы и пододвинула к нему солонку. — Попробуй. Может быть, соли маловато. Я не люблю соленое, поэтому, когда готовлю, кладу ее совсем мало. А все потом подсаливают. — Ты не ответила. Сердитой настойчивостью проговорил он. — Почему ты так и предполагала? — Ну, потому что ты сначала делаешь, а потом думаешь. И когда понимаешь, что сделал не то и не так... Не отступаешь, не признаешь свою ошибку, а продолжаешь упорно доводить начатое до конца. Типичная авторитарная личность. Да с чего ты взяла? Ты меня совсем не знаешь, мы знакомы без году неделя, а ты уже делаешь такие выводы. Если тебе моя дражайшая матушка наплела, какой у меня отвратительный характер. Саблин, я давно уже живу своим умом и не слушаю, что мне рассказывает Юлия Анисимовна. Ешь, пожалуйста. Нет, ты ответь. Ну хорошо, я отвечу. Ты позвонил мне и предложил встретиться. Когда ты приехал, ты вдруг понял, что поступил глупо. Тебе казалось, что ты хотел поговорить со мной о Гильвике, но как только ты меня увидел, ты сразу понял, что не в Гильвике дело. Ты все понял, еще стоя у двери, Саблин. Это было видно по твоему лицу, это было слышно по твоему голосу, но ты не признался в этом самому себе. Ты не признался в этом мне, ты продолжал упорно гнуть свою линию. Ты приехал для того, чтобы поговорить о Гильвике. И теперь ты понимаешь, что упустил время, через полтора часа мне нужно будет уходить, но ты же удавишься и не признаешься в том, что я права, потому что ты, личность авторитарная, уверена, что ты еще и извиняться не умеешь. М? Ведь не умеешь? Сергей подавленно молчал. Он ожидал чего угодно, только не этого. Он упустил время, через полтора часа Ольге нужно будет уходить, а он, как дурак, подбирался к возможности поговорить о том, о чем и говорить-то не надо было. Будь он посмелее, пооткровеннее с самим собой, он бы еще ночью-то, нет, еще вчера вечером понял бы, что произошло. Еще вчера он почувствовал исходящий от этой девушки зов, на который мгновенно откликнулось все его нутро. Он знал за собой эту особенность ощущать, улавливать исходящие от женщин флюиды интереса к себе и желания. Он их чувствовал всегда еще с 16 лет, с момента своего первого сексуального опыта со старшей сестрой товарища по спортивной секции, в которой Саблин занимался боксом. И вдруг именно сейчас, сидя на этой тщательно прибранной просторной кухне, он осознал, что от Ленки такой зов никогда не исходил. Она была затейлива и изобретательна в постели, неутомима и ненасытна, но этого жадного, вибрирующего зова женщины он не слышал. Ленка хотела устроиться в Москве, удачно выйти замуж за парня из хорошей обеспеченной семьи с возможностями. Она безумно привлекательна внешне и очень технична в плоских утехах, так что кандидатов на роль мужа у нее было достаточно. Из всех кандидатов она выбрала того, кто показался ей наиболее симпатичным, грубо говоря, наиболее приемлемым, а если уж совсем откровенно, наименее противным. Она никогда не хотела его по-настоящему, она никогда не любила его, она просто терпела его и старалась привязать при помощи секса, чтобы обеспечить собственное будущее. Но бросить беременную женщину, на которой ты пообещал жениться, это недопустимо, даже если ты понимаешь, что она тебя просто использует. Вчера он встретил Ольгу. Он встретил свою женщину. И оторваться от нее не сможет больше никогда. А извиняться он действительно не умеет.